Глава 15. Визит из прошлого. Регина. Эта ночь превратилась в сплошной кошмар. Я засиделась в кабинете до полуночи, поэтому едва успела лечь, когда дворец содрогнулся от взрыва. Рион. Это было первой мыслью, которая пришла в голову, поэтому помчалась к комнатам сына, забыв про этикет и косые взгляды придворных, которые то и дело попадались на пути. Сначала решила, что Рион, как и я, работал допоздна, но дверь кабинета была заперта. Еще один поворот и очутилась перед дверями спальни. Точнее, бывшими дверями, потому что сейчас проем зиял пустотой. Изнутри шел жар, невыносимо пахло гарью, а глаза слезились от дыма. «Ваше Величество!» — перехватил меня кто-то. Позднее я так и не могла вспомнить, кто. «Ваше Величество, туда нельзя!» «Пустите, это приказ!» — рванулась из чужой хватки. «Там может быть опасно, надо дождаться магистров». Я бы все равно не послушала, но магистров ждать не пришлось. Они уже были здесь. Произнесли заклинание, и дым исчез, а мы смогли войти в комнату. Я поняла, что выгорело все. Кровать из светлой стала черной. Кресло, стол — все разлетелось в щепки. Но самое страшное было не это. На черных от копоти обоях остался белый отпечаток человеческого тела. Я охнула и рухнула бы на пол, если бы меня не подхватил начальник караула. Он помог мне выйти обратно, в гостиную, раскрыл окно, чтобы стало легче дышать. Внутри билась одна мысль. Этого не может быть. Я задыхалась. Казалось, еще минута и умру, потому что от воздуха горели легкие. Кто-то протянул мне стакан воды, кто-то суетился, пытаясь разобраться, что произошло. «Ваше Величество», — шагнул ко мне начальник караула. «Снаружи передают, что Его Величество жив и идет сюда». «Жив? Жив!» Я закрыла лицо руками. «Не годится, чтобы сын видел меня такой». Пока он добирался до своих покоев, успела успокоиться. Он жив. Значит, все в порядке. Но кто-то ведь отдал свою жизнь вместо него. Но когда Рион вошел в гостиную, не удержалась, бросилась к нему, только сейчас до конца поверив, что беда прошла мимо. Я уже потеряла Кристара. Сына у меня забрать не позволю. Рион смутился. Я вспомнила, сколько на нас направлено глаз. И отступила. Только сейчас заметила, что сын не один. Его сопровождала Диана Алинор. Странно. Неужели они гуляли вместе? Может, между ними что-то есть? Надо присмотреться к леди Алинор. Ведь она до сих пор оставалась для меня темной лошадкой. Маги продолжили работать на месте преступления. Сын остался с ними, а мне пришлось вернуться к себе. Всю ночь не спала, бродила призраком по спальне, заламывая руки. Было страшно. Так страшно, что хотелось кричать. Вспоминалась такая же ночь 5 лет назад, когда муж внезапно почувствовал себя плохо. Меня позвали к нему слишком поздно. Поначалу думали, что это болезнь, и целители справятся. Не справились. Кристара отравили. Как, чем, так и не удалось выяснить. С того самого дня я приставила к сыну такую охрану, что муха бы не пролетела. Но разве Риона удержишь? Иногда он так сильно напоминал мне Кристара, что становилось жутко. А вдруг Рион повторит судьбу отца? За эти 5 лет на сына было 3 покушения. Охочие до власти найдутся всегда. Вот только каждый раз следов не оставалось. Только отголоски темной магии. Рион ведь был светлым. И темные желали своего влияния в Бальвилле. Но сегодня я была уверена, что дело не в политических соперниках Риона, а в Кейдене. Может, потому что преступники впервые были так близки к задуманному? Или потому что Кейден вернулся в Бальвилль? Или все же темные? Нельзя позволить страху лишить способности думать. Я прилегла всего на 1 час. Уже давно рассвело, когда я уснула. Затем ждали дела. У Риона понедельник был днем аудиенции. Там решались мелкие вопросы, поэтому обычно я не принимала в ней участие. Вместо этого вызвала главу тайной службы Лейдоса. Стоило ему появиться на пороге, как я приказала. «Выкладывайте все, что известно о покушении». «Похоже на предыдущие случаи», — ответил тот, глядя в пол. «Конечно, это ведь его подчиненные допустили». «Как? Как могли преступники забраться в королевский дворец?» «Это я и без вас знаю». В груди клокотала ярость. «Где преступник? Вы его нашли?» «Нет, ваше величество, никаких следов». Лейдес словно попытался стать ниже ростом. «Я ослышалась? Или вы сказали, что не можете найти человека, который пытался убить моего сына?» «Ваше величество, хорошо». Отбросила перо, которое сжимала в руке. «Оставим преступника. Где Кейден? Что делает? Что докладывает ваша разведка?» «Видите ли, ваше величество, Лейдес и вовсе побелел». «Принц Кейден исчез». «Исчез?» Я не выдержала и подскочила на ноги. «Вы хотя бы слышите себя со стороны? Как он мог исчезнуть, если вы должны были следить за ним день и ночь?» «Был и нет». Лейдес испуганно сглотнул. «Сейчас вас тут не будет!» В двери робко постучали. «Что за дерзость?» «Входите», — разрешила я, снова присаживаясь за стол. «Ваше Величество!» В дверях появился растерянный слуга. «К вам, Его Высочество, принц Кейден Бальвильский, с визитом». «Что?» Я глубоко вдохнула воздух, не веря своим ушам. «Кейден? Здесь?» Первой мыслью было не пускать. Вот только за спиной слуги уже слышались шаги, и я поняла, что Кейден ждать не будет. «Проси», — кивнула слуге и бросила грозный взгляд на Лейдеса. Тот, казалось, предпочел бы провалиться сквозь пол, лишь бы не оставаться в кабинете, но и я не могла встречаться с Кейденом без посторонних. Или все же... Впрочем, выпроводить Лейдеса я не успела. Дверь распахнулась, и сердце замерло. Кейден легко и беспечно вошел в кабинет и отвесил мне дежурный поклон. Рядом с ним шествовала. Я не могла подобрать название для этого чудища. «Подержите, раз уж торчите здесь». Кейден перебросил Лейдесу поводок чудовища. «С вашего позволения». И занял кресло передо мной. Я смотрела на него и чувствовала себя растерянной 17-летней девчонкой. Он почти не изменился. Лишь стал старше, но и это оказалось принцу-изгнаннику к лицу. Добавило шарма. Я будто видела его впервые. Карие, почти черные глаза с прищуром. Чуть ироничную усмешку, идеальный костюм, не сильно вычурный, но даже в нем Кейден казался на голову выше любого из моих придворных. Он ждал, а я подыскивала слова. «Вижу, вы вернулись», — наконец заговорила. «Увы, ах, но это так». А вот голос принца звенел от эмоций. Он издевался надо мной. «Голос?» Щеки вспыхнули. «Нет, ошибки быть не может. Или...» «И даже не один!» Чтобы не глядеть на Кейдена, перевела взгляд на его питомца. «Что это?» «Один из моих фамильяров. Не беспокойтесь, ваше величество, Барсик смирный, если его не злить. Но вы ведь не собираетесь этого делать, правда?» «Жуткая псина. Или что это было?» Сделала шаг ко мне и умильно взглянула в глаза. «Хороший песик», — пробормотала я. «Крайне верен хозяину, знаете ли. Вот что я в нем ценю». «Зачем? Зачем Кейден вернулся? Почему сейчас? Узнал об отборе? Решил помешать? Заявить права на престол? Так нет их прав». «Вижу, вы не рады мне, ваше величество». Он чуть наклонился вперед. «Могу ли я быть рада заговорщику и предателю?» Гордо подняла подбородок. «Давайте не будем играть в игры, ваше высочество. Мы оба взрослые люди и способны говорить без этих уловок и насмешек». «О, вы, безусловно, правы, ваше величество». Кейден склонил голову. «Уважаемый, можно попросить вас немного прогуляться с моим гускусом? Он не любит маленькие помещения. Может испугаться ненароком, а когда барсик пугается, он может перепутать вас с добычей». «Идите, Лейдос», — добавила я, и глава тайной службы покинул комнату, а с ним и жуткий гускус. «Вот и хорошо». Кейден будто снял маску беспредельного счастья от встречи и довольства жизнью. «На меня смотрел старинный враг, опасный и жестокий, который рискнул пойти против собственного брата, чтобы завоевать престол отца. И я вдруг поняла, что пощады не будет. Принц приехал с определенной целью, и почему-то казалось, что мне эта цель не понравится». «А вы не изменились, ваше величество», — заметил он. «Годы не властны над вами». «Вы тоже», — ответила я. «Ошибаетесь. Наверняка вы спрашиваете себя, что изгнанник забыл в Бальвиле». «Именно». «Так вот, 20 лет — это очень долго, ваше величество. Но и они подошли к концу. Сначала я сомневался, хочу ли видеть вас, но затем понял, что Бальвиль — мой дом. Так почему я должен отрекаться от него? Не скажете? Только потому, что когда-то семья отреклась от меня?» «Хотите сказать, вы были невиновны?» Я взяла себя в руки. «Нет, я ему не проиграю, ни за что». «Я такого не говорил. Но 20 лет не один день, не находите? А еще подслушивать нехорошо. И потом передавать чужие речи тем, для кого они не предназначались». «Считаете, что я должна была молчать о заговоре?» Едва не подскочила с кресла. «Считаю, что это было не ваше дело, ваше величество. Но что сделано, того не воротишь. Забудем прошлое. Я стал старше, умнее, и на этот раз все, что мне нужно, это покой. Не хочу еще 20 лет провести в каком-нибудь богиней забытом городишке». «Хорошо, дело ваше». Я даже заставила себя улыбнуться. «Выбирайте любой из наших замков, обосновывайтесь. Я буду только рада, если между нами установятся добрые родственные отношения». Кейден замолчал на мгновение, а затем рассмеялся. Я никак не могла понять причину его смеха. «Родственные отношения, говорите?» Он чуть пожал плечами. «Простите, Регина, но вряд ли это возможно. И притом я не собираюсь менять одну глухомань на другую. Годы идут, нужно строить свое будущее. Так что я остаюсь в столице. Более того, жить планирую здесь. Уже отдал приказ слугам подготовить мои старые покои. Вы ведь не против?» Я была против и готова выпалить это в лицо, но Кейден пока не дал ни одного шанса, чтобы сделать это. Все равно слухи о его возвращении уже поползли по столице. Пусть народ считает, что изгнаннику не удалось застать нас врасплох. «Оставайтесь», — ответила я. «Но помните, в Бальвиле есть король». «Я слышал только, что в Бальвиле есть королева», — хмыкнул принц. «Но уже познакомился с драгоценным племянником и уверил его в своей преданности, так что, Регина, беспокоиться вам не о чем». «И давно вы приехали?» — спросила я, стремясь развеять смутные подозрения. «На самом деле 2 дня назад, но решил отдохнуть с дороги. Зачем являться на глаза придворным, усталым и в запыленном плаще? Зато у меня была превосходная возможность наблюдать фейерверк позапрошлой ночью. Признаюсь, отвык». Это был намек? Я едва сдерживалась, чтобы не спросить прямо, он ли был со мной в саду, потому что голос тот же и в то же время будто другой. Хотя у моего спутника был шрам у губы, а у Кейдена нет. Значит, ошиблась. Или же... «Что ж, у вас будет время привыкнуть к столичной жизни снова», — сказала я, — «и даже присутствовать на свадьбе племянника. Идет отбор, знаете ли». «Мудрое решение, Ваше Величество», — ответил Кейден. «Отбор — это шанс на любовь, не находите ли? А еще шанс проиграть». «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Поймете когда-нибудь». «Не смею вас задерживать, Ваше Величество». Кейден поднялся, поклонился и вышел в коридор. Я слышала, как он подзывает своего жуткого фамильяра. «Невыносимо. Я скоро не выдержу». Запустила пальцы в волосы. Никто не рисковал тревожить мой покой, поэтому так и сидела, глядя на опустевшее кресло. Явился. Какой наглец. Как иначе его назвать? После того позора, которым он покрыл свое имя, после 20 лет изгнания вернулся. Зачем? Чтобы сломать мою жизнь? Я не верила, что Кейден приехал просто так. И почти убедилась, что он стоит за покушением на Риона. Решил сказать прямо, что мне стоит опасаться? Отомстить? Пусть мстит мне, но не сыну. «Лейдес!» — позвала я. «Я здесь, Ваше Величество». Тут же появился глава тайной службы. «Приставьте к принцу своих лучших людей. Я хочу знать о каждом его шаге, каждом поступке, каждой мысли. А если не справитесь...» Можете попрощаться с должностью и с головой. «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил тот и поспешил скрыться с глаз. А я закрыла лицо руками. «Кейден, зачем же ты вернулся?»